За нами охотились эти двое и парни с Хонды. Что ж, выходит, одни других прикончили? Глупость, правда? Не скажи. Ты и я видели убийц Андрея. От нас решили избавиться, но не смогли. Я передала опасные для Логинова фотографии в прокуратуру, и там, возможно, уже зашевелились. Если бы Васю с дружком арестовали, они могли бы поведать о своих связях с Логиновым. Зачем ему такой риск? Вот он решил от них избавиться. Хороший свидетель — мертвый свидетель. — Это ты о нас? — насторожился Денис. — Да нет, о Васе. Они с дружком, как видно, продолжали разыскивать нас. А мой сегодняшний разговор с Логиновым ускорил события. Эти типы поехали ко мне, чтобы обыскать квартиру или устроить засаду. А кто-то, дождавшись их, вошел и убил обоих. Теперь, даже если мы когда-нибудь и сможем дать показания, для Логинова все будет не так скверно. Два нечестных работника милиции совершили убийство. А при чем здесь начальник 6-го отдела? «Вася с дружком не из 6-го отдела», — сказал Денис. Прикурил еще одну сигарету и передал ее мне. «Ну и что? Сам говоришь, все они повязаны. Мало ли где могла их свести судьба. А такие типы, как Логинов, везде имеют своих людей». «Это точно. Выходит, парни на Хонде от них избавились, а попутные нам свинью подложили». На Хонде или нет, утверждать не могу, но в целом картина ясна. «Слушай, а чего это ты опять куришь?» — опомнилась я. «Ведь обещал?» «Нервы!» — махнул рукой Денис. «Вот кончится все, и завяжу». «Ладно», — я вздохнула. «Теперь и в эту... в прокуратуру не сунешься», — загрустил он. «Придем, а нам скажут, что это у вас за трупы в квартире. Ну-ка, объясняйте». «И разговаривать ни о чем другом не захотят». «Не переживай особенно», — посоветовала я. «Конечно, у прокурора могут возникнуть претензии к нам. Но ведь это еще не скоро случится. Идти туда на днях мы не собираемся. Пусть сначала машина закрутится как следует. Если нам повезет, начнут служебное расследование. Логинову придется туго, а нам полегчает. И совместными усилиями мы сможем во всем разобраться. А сейчас надо позвонить в милицию. Я, кстати, и телефон вижу». «Зачем звонить?» — вроде бы испугался Денис. «Ты что, забыл? В квартире два трупа. Ну и пускай лежат». «Спятил совсем. Мне ж там жить». «Может, полежат несколько деньков, а, Саш? Ведь завтра все менты в округе будут за нами гоняться». «Не больно они расторопные», — усомнилась я и пошла звонить. Услышав в трубке приятный мужской голос, я честно сказала, что только что, вернувшись домой, застала на полу двух типов по виду совершенно мертвых. Очень испугалась и убежала. А теперь переживаю и за себя, и за типов, и за квартиру. Милиционер слушал, не прерывая, а потом спросил: «Вы вообще как? Любите шутить?» «Да нет, не очень. Вы подъехали. Квартира заперта, потому что я бежала оттуда, не помня себя, и замок захлопнула. Но вы можете его сломать, я разрешаю». «Вы б, девушка, подождали наших сотрудников у подъезда. Приедут, разберутся». «Наверное, не смогу. Адрес вы знаете, так что всего доброго». «Слушайте», — начал он, но я его перебила. «Я поступила как положено. Сообщила вам о трупах. Дальше ваше дело. Потом не говорите, что я чего-то там нарушила и вообще». В этом месте я еще раз вздохнула и повесила трубку, оставив дежурного пребывать в раздумье. То ли у психов в связи с дурной погодой обострение, то ли трупы в квартирах потихоньку становятся нормой жизни. Пока я разговаривала по телефону, у меня в голове мелькнула мысль. Сначала просто мелькнула, потом вызвала интерес, а потом и желание кое-что проверить. Поэтому к машине я вернулась бегом и сразу же направилась в сторону старого города. «Теперь куда?» — спросил Денис. Его вроде бы немного сморило. Я испугалась и пощупала его лоб, только бы мальчишка не подхватил простуду. Лоб был теплым, а вид у Дениса сонным. Ребенку 11 лет, и требовать от него большой выдержки было бы глупо. Сейчас он хотел спать после пережитых волнений, и я велела ему перебираться на заднее сиденье и там устроиться. Все равно сегодня лучшего места для ночлега нам уже не сыскать. — Ты со мной поговоришь? — спросил он, укрываясь моей курткой. — Может, стоит рассказать ему сказку? — подумала я и покосилась на него. — Поговорю, конечно. — Так куда мы едем? Я ведь спрашивал. — Извини, в один ресторанчик в старом городе. Попробуем отыскать человека, который продал Андрею пленку. Зачем? Надо его предупредить об опасности. Логинов убирает свидетелей. Так этот дядька плохой или хороший? Что это за странное разделение человечества? Для кого-то плохие мы. Ты магнитолы воруешь, а я вот взяла и тебя свистнула. «Соображаешь?» «Я не понял. Он за нас или нет?» Я тяжко вздохнула. «Думаю, в настоящий момент вряд ли кто-нибудь за нас. Хлопотно это. Но все, кто может свидетельствовать против Логинова, в конечном счете наши друзья. Откуда-то этот тип взял пленку?» Возможно, он сам и снимал ту вечеринку, решив заработать на этом. Андрей пленку купил, но об этом прознал Логинов и отправил к нему своих друзей. Если все обстоит так, как я думаю, фотографу грозит опасность. Тут я еще раз взглянула на Дениса и поняла, что он спит, подтянув ноги к животу и скрючившись под курткой. Я плавно затормозила, встала коленями на водительское сиденье и, нагнувшись к Денису, укрыла его ноги своим свитером. Личико его было очень бледным и невыносимо жалким. Не удержавшись, я протянула руку и осторожно погладила его волосы, а потом заплакала. Сидела, подперев кулаком подбородок, смотрела на него, и слезы текли по моим щекам сплошным потоком от щемящей душу нежности. — Я не сплю, — сообщил Денис. — Ты чего ревешь? — Притвора, — усмехнулась я, вытирая слезы и садясь за руль. — Ты любишь сказки? — спросил он. — Люблю, — пожала я плечами. — Все? Ну, как это можно любить все сказки? Да нет, только те, которые люблю. Ты что сказал-то, удивился он. А я фыркнула и покачала головой. Да, нескладно получилось. А ты почему о сказках спрашиваешь? Хочешь, чтобы рассказала тебе? Да что я, маленький, что ли? Ну, я вроде тоже не маленькая, а послушала бы с удовольствием. «Это что, потому что в сказках конец хороший?» «Да, наверное. И вообще сказки ведь придумывают добрые люди. И вот еще что. Ты себе голову не забивай. У нашей с тобой сказки конец будет расчудесный. Это я тебе твердо обещаю».